Дело Плетнева. Для полноты картины март-апрель не хватает еще одного эпизода, может быть, главного. Именно в эти дни возникло известное дело о Пушкине и Плетневе. Материалы, опубликованные в разное время, до сих пор не были должным образом сопоставлены и проанализированы. Между тем вопрос заслуживает размышлений. Всего сохранилось 6 основных документов об этой истории с датами 4, 9, 16, 23 апреля, 5 или 6 и 29 мая. Приведем самый ранний. Докладная записка дежурного генерала Потапова начальнику главного штаба Дибичу 4 апреля 1826 года. Поэму Пушкина «Цыганы» куплена книгопродавцом Иваном Слениным, и рукопись отослана теперь обратно сочинителю для каких-то перемен. Печататься она будет нынешним летом в типографии министра просвещения. Комиссионером Пушкина по всему предмету надворный советник Плетнев, учитель истории в военно-сиротском доме, что за Обуховым мостом, и там живущий. О трагедии «Борис Годунов» неизвестно, когда выйдет в свет. Грот, Пушкин, его лицейские товарищи и наставники, страница 255. Грот благодарит за доставку материала академика Дубровина. Примечание редакции. Даже по форме документа видно, что ему явно предшествовали другие. Это уже ответ младшего Потапова на запрос старшего Дибича. Поскольку же ответ быстро отправляется к царю, 23 апреля Дибич писал, что докладывал императору о всем деле, то ясно, что до 4 апреля существовала секретная и до сей поры необнаруженная переписка важных лиц, в ходе которой сам царь нечто приказал. Дибич передал Потапову. Потапов узнал, и сведения двинулись обратно наверх. Содержание царского приказа Дибичу видно из самого ответа Потапова. Во-первых, начальство встревожено по поводу рукописи «Цыган» и воображает, что тут очередное бесцензурное нелегальное творение, которое вот-вот должно пойти или уже ходит по рукам. Ведь все происходит как раз в те дни, когда насчет кинжала и других запрещенных пушкинских сочинений идут очные ставки, допросы, когда получены показания, что Пушкин и Дельвик, возможно, члены общества. Второй рукописью, заподозренной в нелегальном распространении, является Борис Годунов. Очевидно, в руки властей попал в те дни некий документ, отвечающий следующим признакам. Первое. В нем говорится о цыганах и Борисе, законченных, но еще не напечатанных. Причем так говорится, что наверху может создаться впечатление, будто это противоправительственные сочинения. Второе. Упоминается Плетнев в каком-то невыгодном для него контексте. Такой документ легко обнаруживается в полном собрании писем Пушкина. На возможность перлюстрации как повода для плетневского дела указывал Щеголев «Из жизни и творчества Пушкина. Москва, Ленинград. Государственный институт художественной литературы, 1931 год». Примечание редакции. Пушкин Плетневу. 7 марта 1826 года. Или на день-два позже. «Мой милый, очень благодарен тебе за все известия. Вместе с твоим получил я письмо и от Заикина с уведомлением о продаже стихотворений Александра Пушкина и с предложениями. Ты говоришь, мой милый, что некоторых ПС уже цензор не пропустит. Каких же? Шенье? Итак, погодим с новым изданием. Время не уйдет, все перемелится. Будет мука. Тогда напечатаем второе, добавленное, исправленное издание. Однако скажи, разве были какие-нибудь неудовольствия по случаю моих стихотворений? Или это одни твои предположения? Знаешь ли, уже если печатать что, так возьмемся за цыганов. Надеюсь, что брат, по крайней мере, их перепишет. А ты пришли рукопись ко мне. Я доставлю предисловие и, может быть, примечание. И с рук долой. А то всякий раз, как я об них подумаю или прочту слово в журналах, у меня кровь портится. В собрании же моих поэм для новинки поместим мы другую повесть, вроде «Веро», которая у меня в запасе. Жду ответа. Повесть вроде «Веро» Байрона. Имеется в виду граф Нулин. Примечание редакции. Присем письмо к Жуковскому в треугольной шляпе и в башмаках. Не смею надеяться, но мне бы сладко было получить свободу от Жуковского, а не от другого. Впрочем, держусь стоической пословицы «Не радуйся нашед, не плачь потеряв». Какого вам Бориса и на какие лекции? В моем Борисе бронятся по-матерну на всех языках. Это трагедия не для прекрасного полу. Прощай, мой друг, деньги мои держи крепко, никому не давай, они мне нужны. Сдери долг из Дельвига. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 266. Мы выделили строки письма, которые могли произвести на непрошенных читателей то впечатление, которое потом отразилось в их ведомственной переписке. По всей видимости, именно это письмо было перехвачено петербургскими шпикинами. Поскольку в тот же конверт было вложено официальное письмо Пушкина Жуковскому для передачи по инстанциям с точной датой 7 марта, то и письмо Плетневу считается отправленным 7 или в ближайшие мартовские дни. В столицу оно пришло 11 марта или на день-два позже. Вторая половина марта в этом случае была занята перехватом перлюстрации пушкинского письма, доставкой и выписки куда следует, передачей текста царю, распоряжениями Николая I, Дибича, Потапова. Времени как раз достаточно, чтобы 4 апреля Потапов уже приготовил ответ на задачу, заданную ему свыше. 9 апреля 1826 года Дибич, очевидно считая, что для доклада царю потаповская записка содержит слишком мало сведений, обращается к петербургскому генерал-губернатору Голенищеву-Кутузову, будущему распорядителю казни декабристов, с просьбой объясниться с ним, начальником главного штаба, о сём Плетневе при свидании. «Русская старина», 1899 год, номер 6, страница 509. Сравните Центральный государственный военно-исторический архив, фонд 36, канцелярия дежурного генерала по секретной части, опись 4/847, номер 586, лист 16. Примечание редакции. Очевидно, тема была столь деликатной, что требовала разговора с глазу на глаз. Во-первых, перлюстрация, во-вторых, интерес императора. Темой беседы двух генералов должен быть Пушкин и его новые нелегальные рукописи. Дибич по должности знает о всех деталях происходящего декабристского процесса. Неясно, откуда один из исследователей почерпнул сведения, будто объяснение Дибича с Кутузовым не состоялось. Симонов, «Педагогический сборник», 1917 год, номер 12, страница 638. Примечание редакции. Переписка о Пушкине и Плетневе продолжалась, скорее всего, потому, что царь в этот момент был особенно настроен против поэта. Допросы соединенных славян, Бестужева, Рюмина, Паскевича. Уже не к этим ли неделям относится и допрос Пущина, описанный Лакруа? 16 апреля Голенищев-Кутузов подал вполне успокоительные сведения, что рукопись «Цыган» была составлена следующим образом. Служащий в департаменте народного просвещения, родной брат Пушкина, при свидании с ним, читая сию поэму, выучил он ее наизусть. Потом, по возвращении в Санкт-Петербург, написал ее с памяти и отдал книготорговцу Сленину для напечатания. А сей отослал уже оную к автору для поправки стихов и смысла, но рукопись еще обратно не получена. О Борисе Годунове известно, что Пушкин писал к Жуковскому, что оно и не прежде им выдано будет в свет, как по снятии с него запрещение выезжать в столицу. Наконец сообщалось, что Плетнев, поведение весьма хорошего, характера тихого и даже робкого, живет скромно, особенных связей с Пушкиным не имеет, а знаком с ним как литератор. Входя в бедное положение Пушкина, он по просьбе его отдает на комиссии и на продажу напечатанные его сочинения и вырученные деньги или купленные на них книги и вещи пересылает к нему. Грот, Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Страница 255-256. Примечание редакции. Как получил Кутузов все эти сведения, не совсем ясно. Вероятно, подсылал агента к Плетневу, Сленину или Льву Пушкину, но не исключается и беседы с Жуковским, который именно в эти дни пытался как-то улучшить участь Пушкина. На этом, однако, не кончились репрессии, пока заочные, странным образом обрушившиеся на одного из самых мирных и далеких от заговора пушкинских приятелей. Дебич около 23 апреля докладывает обо всем Николаю Первому, но царю, невзирая на все успокоительные данные, угодно было повелеть Дебичу покорнейше просить Голенищева-Кутузова усугубить возможные старания узнать достоверно, по каким точно связям знаком Плетнев с Пушкиным, и берет на себя ходатайство по сочинениям его, и чтобы ваше превосходительство изволили приказать иметь за ним ближайший надзор. «Русская старина», 1899 год, номер 6, страница 510. Смотрите также Центральный государственный военно-исторический архив, фонд 36, опись 4/847, номер 586, лист 16-17. Примечание редакции. После того уже Голенищев-Кутузов вызвал Плетнева, очевидно, это было 5 или 6 мая, и мы догадываемся, каков был разговор из позднейшего рапорта генерал-губернатора 29 мая, завершающего все дело. Педагогический сборник, 1917 год, номер 12, страница 639. 6 мая — дата приказа генерал-майору Арсеньеву иметь за Плетневым секретное и неослабное наблюдение. Примечание редакции. Имею честь уведомить, что надворный советник Плетнев действительно не имеет особенных связей с Пушкиным, а только по просьбе Жуковского смотрел с запечатанием сочинений Пушкина и вырученные за продажу он их деньги пересылал к нему, но и сего он ныне не делает и совершенно прекратил с ним всякую переписку. «Русская старина», 1899 год, номер 6, страница 510. Примечание редакции. Итак, Плетнев защищается именем Жуковского. Позднее расскажет друзьям, как Кутузов сделал ему выговор за то, что он переписывается с находящимися под гневом властей сочинителями. «Русский архив», 1869 год, номер 12, столбец 2069. Данные близко знавших Плетнева, Грота и Бартенева. Примечание редакции. Регулярная переписка Плетнева и Пушкина с апреля прекращается, только в июне через Дельвига. Плетнев тебе кланяется, он живет теперь на Кушелевой даче, верст 7 от городу, и я довольно редко с ним видаюсь. Его здоровье очень плохо, теперь, кажется, начало поправляться, но до сих пор мы думали и его проводить к отцу Ломоносову. Пушкин. Полное собрание сочинений, том 13, страница 285. Пушкин стороной как-то узнал, что не надо тревожить приятеля. 5 лет спустя с Плетневым пошутит: «Уж не запретил ли тебе генерал-губернатор иметь со мною переписку?» А еще через 2,5 месяца: «Уж не воспоследовало ли вновь тебе от генерал-губернатора милостивое запрещение со мною переписываться?» Пушкин. Полное собрание сочинений, том 14, страницы 141-158. То, что было весело в 1831 году, не весело в 1826. Известие о Плетневе должно было объяснить Пушкину, что его дела плохи. По сути, из всего этого следовало, что поэту запрещено печататься, ведь Плетнев его издатель, а также, как арестанту, переписываться. Пожалуй, мы недооценивали до сих пор апрельской грозы, и как вещь в себе, и как ощущение Пушкина. Все повисло на волоске, все решает равнодействующее впечатление царя, следственного комитета и постоянных усилий немногих друзей.